Глава 17. Вторник. Утро. Сидим мы, значит, в столовой, зеваем. Сон? А что это такое? Если вкусное, то дайте два. Вчера был ужин с родителями Вики, и пока я общался с ее отцом, Вика переговорила с матерью весьма симпатичной, кстати. А ночью меня едва ли не изнасиловали. Теперь я узнал, что есть секс-берсерки. Жуть! Если бы не моя высокая регенерация, умер бы от истощения. Вот только и сама Вика сейчас лежит на столе лицом и пытается жевать. «Что с тобой?» — спросила Кира. «Шея болит, все болит», — постановала она. «Шея? Ты что делала с ней? Хотя знаю я, что озабоченная горилла», — фыркнула грудастая зараза. «Я в основном лежал и получал удовольствие. Пожал я плечами, чем выбесил Киру. Можно было бы без подробностей». «Так сама спросила», — недоумевал я. «Ой, все», — фыркнула Кира и отвернулась. «Вик, Викуся, ты же мне потом расскажешь», — заулыбалась Любава, и Костя побледнел. «Му-ха-ха-ха! Пусть страдает пес предательский!» В этот момент к нам подошел Лебедев. Давно его не было видно. «Князь», — сказал герцог, да и остальным кивнул. «Пилюлю?» — спросил я. «Да нет же», — возмутился он и заозирался. «Никто не слышал ли?» А я хохотал. «Зачем пришел тогда?» «Знакомые знакомых и так далее, длинная цепочка, попросили выйти на тебя. Нужна помощь с разломом». «М? «Не здесь», — тихо сказал парень. «Вечером зайди». «Спасибо». Лебедев кивнул и ушел, ну а мы продолжили завтракать. И, конечно же, не забывали троллить друг друга. Ну а Косте точно хана. Бежать ему надо, иначе эту ночь он не переживет. Зато Макс сиял, ему пришла благодарность от империи. Его программа, бла-бла-бла-бла-бла, и, в общем, он молодец. Ну, а после завтрака у нас вновь учеба, думал я, но кролики нашли деревню эльфов, и поехал я собирать ушастиков. Деревня почти не пострадала от чудовищ и орков, ибо находилась в уединенном месте. Они даже только недавно узнали о беде. Собственно, благодаря беженцам, которые пришли в деревню, да все рассказали, по пути оставляя свой запах, и мы нашли их. Ну, зато почти плюс 1000 ушастиков. Стоит отметить, что количество мужчин-эльфов теперь не 1 к 10, а 1 к 3. Вечером же к нам в комнату пришел Лебедев и удивил, поведав о своей просьбе. «Аральское море?» – переспросил я. «Да, Казахстан», – ответил парень. «После твоего видео из Индии казахи решили проверить свое самое проблемное место. И с потерями, но смогли найти разлом». «А сами не могут?» «Коммунистическая партия Казахстана скрывает это. Мол, в стране все хорошо, все замечательно, и страна идет к успеху». «Понятно», — хмыкнул я. «Платят 1 миллиард рублей, согласен?» «Ха, да без проблем, полетели». «А, сейчас?» Не слабо так удивился Лебедев. «А что нет? Пока прилетим, пока то, пока сё. Я, знаешь ли, человек занятой очень, дел тьма». «Тьма? Да вы же постоянно сидите здесь и в игры играете». Я не стал его разубеждать. И утром мы вдвоем, я и Саша, полетели в Казахстан. Она у нас водник, так что поможет. В Казахстан же можно было попасть из Челябинска, родного города Лебедева. Так что пришлось сделать пересадку и лететь в Узбекистан, в город Нукус. Там находится крупнейший казахский сельскохозяйственный комплекс страны. Он размером так с Чехию, ну и Аральское море. Точнее, то, что от него осталось, ибо оно почти высохло. И это стало немалой проблемой для страны. Собственно, поэтому они и платят мне 1 миллиард. На самом деле копейки по сравнению с тем, какой ущерб наносит эта хрень. Но я бы и за бесплатно сделал это. Думал я, пока не попал в эту страну. «Тепло у нас, хорошо!» — хвалился казах, который нас вез на машине. «С дорогами тут все было плохо, так что ехали мы словно на скачках. И машина какая-то древняя. Ну, Жигули, похоже, но не они. А у вас как? Холодрыга, да? И медведи, как медведи, кстати». «В спячке», — ответил я, сидевший на заднем сиденье с Сашей. «Здесь, кстати, плюс 18 сейчас. Не жарище, но тепло». «Точно, Россия, снег, спячка», — кивал водитель. «А у нас...» До цели было несколько сотен километров, и для секретности пришлось ехать вот в такой машине. И водитель не затыкался, нахваливая свою страну. При этом говорил по-русски. И все надписи на рекламных баннерах и зданиях были на русском. После отделения Казахстана от Российской империи, что случилось по исходу контрреволюции монархистов, вся Центральная Азия перешла к Казахстану. Ну а русский язык стал тем связующим звеном, на котором говорили все бывшие советские республики. Но оставим это. Вскоре мы остановились в одном ресторанчике, поели бешбармак, баранину и даже конину. А затем продолжили путь и, преодолев два блокпоста, приехали куда нужно. Арельское море охранялось, дабы сюда не залезли любопытные люди. Даже спутники глушились, и самолеты не летали. В общем, катастрофу скрывали как могли, но решить проблем не смогли. Такая мобилизация ресурсов, тем более могучих магов, вызовет много вопросов в стране, так что они хотят все сделать тайно. Море же раньше было огромным соленым озером, но сильно обмелело, и от моря почти ничего не осталось. Слышал, что это связано с человеческим фактором, но я не вникал. Да уж, я подошел к пахучему озеру с черноватой водой. Точнее, черной была лишь часть озера, километров 6 в диаметре и недалеко от берега. Воняет смертью. Давно оно почернело? Уже год как? Вздыхал ученый из Астаны. Немолодой казах в защитном снаряжении. Поздно заметили, а потом появились водные чудовища, и рыба стала дохнуть. Чудовища? Про них мне не говорили. Да? Странно. Я нахмурился, но ничего не ответил. Здесь недалеко был лагерь ученых и военных. Одни изучали озеро, а другие охраняли ученых, которые и так норовили самоубиться о местную фауну. Скинув с себя одежду и оставшись в трусах, пошел к воде, и за мной поспешила Саша. Но она не раздевалась, а просто покрылась водой. «А вы уже идете? А как же...» Не став слушать его, мы вошли в темную воду и пропали под водной гладью. Идти нужно было немало, пару километров до эпицентра, но меня обняла Саша, и мы поплыли, словно торпеды. Мак воды, и в воде это сила. Но на нас вдруг налетели рыбу-мутанты с огромными пастями, и они все резко умерли. Не знаю, что с ними сделала Саша, но их словно пронзило пулями. Потом и следующая группа сдохла. А когда на нас налетела двухметровая акула-сом или что-то подобное, то монстр лопнул. «Фу, блин, буду просто наслаждаться прогулкой», — думал я, пока мы не прибыли на место. «Козлы!» — мысленно крикнул я, прибыв в указанное место. «Да не разлом здесь, а огромный, сука, рыба! Да даже не рыба, а полурыба, полуящерица! Тварюга была 200 метров в длину!» Эти придурки-исследователи залезли в воду, половина из них померла, и они решили, мол, тут разлом, точно разлом, и пусть этим древом занимается. «Что будем делать?» — спросила Саша, создав над нашими головами сферу из воздуха. «Да, намок воды, но в воде ведь куча кислорода». «Предлагаю не рисковать жопой и просто сбросить сюда 100-500 миллионов тонн взрывчатки», вытянув телефон, который Саша покрыла водой, сделал фотографии рыбины. «Так, стоп. Малыш просит не бомбить тут все. Говорит, сам разберется». «Сам?» — удивилась рыжая. «Ага, он у нас теперь важный птыц. Сильным стал, но кристаллов просит, много кристаллов». «Дешевле взорвать тут все или...» — поняла она. «Ага, якорь. Нам почему-то везет. Слишком странно». «Да чего странного?» — рядом появился Чиби-тортик. «Делай добро, и будет тебе везение. Закон кармы же. Но кристаллов здесь нужно не очень много. Рыба же лежит на них». «Понял. Тогда...» Я вдруг заулыбался. «Пошли раскулачивать казахов!» И мы поплыли назад. Там уже собралось немало народу, и оно понятно. Я как обернулся, так ахнул. Мы немало тварей перебили, и они всплыли, да и ОД получили пару тысяч. «Вы его закрыли?» — спросил нас ученый. А я показал телефон и фотографию огромной рыбы. «Нечего закрывать». Мужчина же попятился с ужасом, смотря на озеро. Да и солдат подошли, а потом обосрались. Такая тварь может уничтожить даже крупный город, а никто и ничего не сделает. А вспоминая, как такая сбивала бомбардировщики... В общем, жуть да и только. Нам тогда повезло, мы атаковали ее, когда тварь спала, а если она будет готова к бою, еще и бегать быстро, будет полный швах. Только ядерка спасет. А учитывая, что рядом... житница Казахстана, то последствия будут ужасающие. Да-да, если эта тварь вылетит, вам бездец. Причем полный бездец. Но... Но? Спросил подошедший командир этого балагана. Я завалю ее, однако мне нужны манокристалл. Тащите столько, сколько сможете. Чем больше, тем выше шанс одолеть монстра. Это будет нелегко. Либо ядерную ракету сбросьте сюда, указал я на озеро. Вы точно справитесь? Спросил тот. Похоже, мысль о ядерном ударе ему не понравилась. Если дадите достаточно кристаллов, то справлюсь, однако подготовьте авиацию на всякий случай. Я передам командованию ваше пожелание, пока что отдохните в нашем лагере. Нет, мне скучно так сидеть, так что мы покатаемся по пустыне. На глазах у ошарашенных людей я достал мотоцикл из мешочка. Вернусь через 4 часа. Хорошо, неуверенно ответил военный, а мы рванули в пустыню. Но лишь для того, чтобы исчезнуть в саду. Там мы могли бы поняшиться да поваляться в постели, целуясь и занимаясь приятностями, но занялись работой. Саша поспешил проверить данные с дронов разведчиков, а я проинспектировал поля и велел расширить их, ибо оказалось, что у людей есть свободное время. А это плохо. Неграм нельзя скучать. Когда человек скучает, он начинает творить дичь. Я не только про бандитов, но и про индийцев. Они тоже своенравные люди. Мужики любят отдыхать, а женщин заставлять работать за себя. В итоге расширил поля картофеля. Хотел было и рис выращивать, но это сложно. Так что оставил на потом. Зато немного расширил город, дабы запас иметь. И хоть свою мебельную фабрику, блин, создавая, столько мебели покупаем, что мне уже задают неудобные вопросы. Ладно, я пошел искать апельсинки, которая жила в коммуналке, и сейчас, после обеденное время, все отдыхают перед выходом работать в поле. Открыв дверь, которая была не заперта, попал в квартиру на 6 комнат. Спальня апельсинки была в первой комнате, а внутри полуторасспальная кровать. Немного мебели, стол, на котором лежит одежда, стул, на котором висит одежда, ну и девушка, лежавшая на кровати и изменяющая мне. «Господин!» Она посмотрела на меня голодным взглядом и убрала резиновое изделие. «Кажется, я испортил эту эльфийку. Демон во всем виноват!» Пришлось уделить девушке 1/2 часа времени и кучу сил. Разве что из приоткрытой двери выглядывали 5 ушастых мордочек. Коммуналка, блин. А эти смотрят с любопытством. И одна даже блокнот что-то записала. Или зарисовала. А потом они сбежали, оставив нас одних. Сытых и довольных. «Уф, полегчало», — заулыбалась ушастая, лежавшая со мной на кровати. «Так зачем вы пришли?» — перешла она к делу и села мне на живот. Хотел узнать, как дела у новеньких. «Хорошо все. Поначалу у них случился культурный шок, но наш народ быстро адаптируется. Правда, нужно больше луков и стрел. Все хотят сражаться за новый дом», — уверенно заявила боевая эльфийка. «Я уже сказал побольше, однако ремесленников такого рода довольно мало. Думаю, у темных эльфов заказать». «Не стоит, мы физически слабее их и не осилим их луки». Эльфийка похотливо прикусила губу и заелозила бедрами. «Господин, из-за вас я стал похотливой». Пришлось еще 1/2 часа уделить Кае. Но зато узнал много полезного. Во-первых, лишь кролики привели к нам кучу народу. И я имею в виду сотни. Они исследуют лес и даже отбирают у орков с гоблинами пойманных эльфов. Во-вторых, разврат нашла потенциальных магов среди лесных эльфов и даже среди моих бойцов. Не знаю как, но у нее там своя методика. Осталось им дать абрикосы магии. У эльфов, правда, это иной плод, но все это есть в добыче из шатра вождя орков. Магию нелегко освоить, но та же апельсинки уже может создавать легкий ветерок и стала физически крепче. Но и главное, даже немного магии в теле позволяет очищаться от энтропии. В-третьих, от новеньких мы получили немало информации, как о деревнях эльфов, так и о лагерях орков. Но есть ценная информация касательно древа мира. Значит, блокировано. «Да, те, кто хотел туда попасть, столкнулись со стеной из деревьев, а также чудовищ», — объяснила уставшая эльфийка. «Понял, спасибо». Поцеловав ее, встал с кровати и начал одеваться. «Удачного дня», — с зевом сказала ушастая и закрыла глаза. «Будет силы восстанавливать». Но я пошел гулять по городу. Народ сейчас работает, но нашел одноногого солдата. Он рыбачил. И я помню его. Раньше у него не было ноги, выше колена. А сейчас лишь нет ступни. Вскоре нога полностью отрастет. Отлично. После прогулки я посетил сад жизни и ахнул. Он аж дымился от обилия манны. А я напомню, что цветы жизни забирают у людей излишки манны и жизненных сил, передавая их древу мира. Малыш же растет не по дням, а по часам. Якоря плюс большое количество людей в саду и наш с ребятами рост силы значительно сказываются на древе. Он едва ли не на метр в день растет, красавец. Скоро совсем взрослым станет. Сев под него, да приласкав кляксу, ковырялся в магазине древа. Там было много всякого разного. Были и луки, которые я принес брату, но цена немалая. И пока что дешевле заказывать у фабрик. Были также и другие интересные товары, включая новые книги навыков. Но от большинства толку ноль. Чтобы использовать их, нужна манна. Ну, есть навыки, которые учат людей, к примеру, стрелять из лука. Но тратить 300 ОД на человека мне и так ОД не хватает. Да и Нефтянск заканчивается уже. Вскоре у меня не останется такого легкодоступного источника ОД. Так что, грустно вздохнув, закрыл магазин и увидел Сашу. Она уже перестала быть эльфийкой. Ушки только Настя сохранила. Но она по жизни эльфийка, ленивая и неторопливая. «Орков нашли, в осаде сидят», — сказала рыжая. «Далеко?» «Прилично», — кивнула она. «Тогда после рыбины сразу к ним поеду, а казахам скажем, что домой поедем на мотоцикле». Саш кивнула и села рядом со мной, а потом и на моих коленках разлеглась. Я поглаживал ее волосы, а другой рукой гладил кляксу, который ревновал. Так и прошло оговоренное время, и мы вернулись в пустыню, да поехали к озеру, но слишком рано, так что поехали подальше и искупались в соленой воде. Вода была прохладной, но мы-то горячие, да и не просто так купались, а еще и охотились на монстров. ОД лишними не бывают. «Эй!» — возмутился я, когда Саша встала на воду и побежала по ней. «Маги воды, блин!» Поплыл за ней, но не догнать, а она смотрит на меня хитрыми глазками. И хренакс на поверхность всплыла под сотню чудовищ. «Ой, все!» — махнул я рукой и поплыл к берегу. «Но я плыву и не плыву. На месте, блин, остаюсь. Зараза шкодливая поймала меня!» «Похож, ты спасен», — сказала она и указала на берег. «За нами приехали». «Это ты спасена!» — воскликнул я и, разорвав водные оковы, схватил рыжую. Она словно скользкий уж вырвалась из моих лап и побежала к берегу. «Ух, что будет, когда поймаю?» Она улыбается и вскоре выскочила на берег, заставляя солдат глотать слюну. Все же Саша была в купальнике, но солдаты быстро отвернулись, увидев мое приближение. Мы оделись и направились к лагерю. Там меня ждали 5 ящиков с кристаллами. «Все, что ли?» — покривил я лицом. «Прошу прощения, но у нас мало запасов, только если из Российской империи закупить. Но это займет много времени», — оправдывался мужчина из правительства. «Эх, свои добавлю, деньгам вернете», — проворчал я, забирая ящики в мешочек. «Все, мы начинаем. Отойдите подальше, а лучше эвакуируйтесь, хотя, вижу, вы уже». Они, правда, уже свернули лагерь, и вокруг остались лишь машины. Ну и ладно, мы пошли в воду и поплыли бить рыбину. А кристаллы казахов я сразу отправил древу. Ему особо нет разницы, где их есть, в саду или здесь. И вот мы приплыли к рыбине, она спала и росла, поглощая манну, тварь такая. Видимо, как темные эльфы, мутанты живут на балансе энтропии и манны. Разве что ушастые не растут в габаритах. И это хорошо. Мы опустились на дно озера моря, и я топнул ногой. Тот же миг рыбоящерица дернулась и повернулась к нам. А я показывал ей средний палец. Монстр же удивился тому, что мы не умерли от энтропии, хотя чего это я. Наша с Сашей одежда уже была в труху. А миг спустя из земли вырвались корни и прижали рыбу ко дну. Там малость прифигела, но тут же вспыхнула энтропия. И благо мы с Сашей отплыли подальше, потому что вода здесь полностью стала черной. И не знаю, что происходит в этой тьме, но ОД неплохо так тратится. Даже брат извинился за это, мол, переоценил свою силу. Ха, да это было предсказуемо, но... «Гаси, урода! Я верю, ты справишься, ты красавец!» И, подтверждая мои слова, из тьмы вырвалась рыба, пронзенная стволом дерева. Мы тут же поплыли на поверхность вслед за растущим деревом, и оно... Крупное такое, крепкое, раз рыбину утащило. Всплыв, я ахнул, ибо древо все росло и росло, хотя да, скоро 140 метров будет, и вот, наверное, казахи удивились. А тут дерево огромное с 200-метровой рыбиной на стволе и ветки. Из рыбины вырвались ветви, которые окончательно разорвали тварь на части. Древо раскинуло крону на сотни метров, и в воду полились черная кровь чудовища, а также ошметки. Но при этом сама рыбина иссохла, поглощаемая древом. «Ага, вижу охотника, сидит на кроне и, похоже, направляет малыша. Внимание, узловой якорь был установлен. Древо мира получило подпитку. Возможности расширены. Все, здесь мы закончили. Или нет? Что там за пузырьки? Вода? Ты хочешь оживить это море? Я бы тебя расцеловал за такое, но вместо себя пошлю эльфиек. Ха, хорошо, будет тебе много эльфиек. Надев трусы, передал Саше купальник, и мы поплыли к берегу, где стояли обалдевшие казахи. «Дмитрий Андреевич, что это?» — спросил меня ошарашенный мужчина, тот, который от правительства. «А это древо». «Я ж древов», — хохотнул я. «Оно не только убило чудовище, но и очистит озеро, а также возродит море, так что трогать его нельзя, а кто тронет, познает, что такое злое дерево». «Злое?» — спросил тот, и я щелкнул пальцем, а из воды вырвались сотни корней, на которых насажены озерные чудовища. «Понятно». «Да, не лезь к нему, и море будет возрождено, а плодородие вокруг него возрастет настолько, что вы ахнете». «Правда?» — еще больше удивился тот. «Вы на Ганг в Индии посмотрите, увидите, что такое мощь природы, а теперь мы поедем. Домой сами вернемся». Вытащив из мешочка мотоцикл, сел на него вместе с Сашей и, оставив офигевающих казахов, рванул в пустыню. Думаю, скоро в новостях будут интересные заголовки. Интересно, как казахи объяснят огромное дерево, торчащее из озера, ну или что море возродится. Ну ладно, это их проблемы, тут главное, что брат счастлив. Прям едва ли не пищит от радости, и это самое важное. Ладно, вскоре мы оказались в саду и поехали к оркам. По пути увидел толпу кроликов, которые вели целую деревню эльфов. 8 сотен. Я вообще не представляю, как кроликам удалось это сделать. Как они уговорили ушастых пойти за ними? Вот как, блин? Нужно будет узнать у пчелки. Или не узнавать? Вдруг мозг себе сломаю еще. Так что поехал дальше и через немало часов приехал к лагерю орков. Он походил на ту горную, город-крепость, и тоже с шахтой. Но работающий, похоже, уголь добывают. Ага, именно уголь. Вижу черные горы, что-то вроде вагонеток, и шахты это древние. Видимо, еще эльф строили до того, как мир настал кобздец. Город был довольно большой, раза в 3 больше захваченного мной. Построен он у подножия горы на скальной местности. Имелась высокая каменная стена с элементами дерева. И он окружен армией древесных зомби с монстрами. «Проникнешь внутрь, как в прошлый раз?» — спросил Саша. «Мы из леса выглядывали». «Да, зачем вновь изобретать велосипед?» Вскоре я стал орком и полез на гору. Со мной была Саша, но она занялась другим, а именно переносом солдат. Потом они спустятся с гор и атакуют орков с тыла. Эх, сколько угля, вот бы его забрать, но тут скалы, так легко не поглотить. Увозить вагонетками долго, проще закупить на земле и разом все перенести. Так что жизнь боль. Но, вылетев из тела, пошел на разведку. И одно радует. Эльфов, как оказалось, держали в шахтах, и спасти их не составит труда. Так, стоп, а это еще что? Алтарь и сфера врат вторжения? Да и врата активированы. Ну-ка, кому это там вторглись орки?